Еще два подъехали с улицы и поддержали его огнем. Задачи дроидам были поставлены точно — уничтожать только охотников за головами. Благо, всеми данными по ним, включая фотографии, располагали. Персонал ресторана не трогать. Думал, будет оказано более серьезное сопротивление, но многие охотники за головами оказались на самом деле пьяны и достойного сопротивления оказать не сумели. Через несколько минут дроиды прекратили огонь, так как все цели были уничтожены. Первый этаж зачищен, подтвердил Нарил. Двое сумели уйти, но они так удирают, что нам их точно не догнать. Приступаем к зачистке второго. Нет, вначале надо проверить ресторан и собрать трофей. Держись за моей спиной и сразу начинай собирать трофей, скомандовал, спускаясь с крыши. Понял, кивнул Нарил, следуя за мной. Тогда двинулись. Глава 13. Мы вошли через разбитую витрину, и Нарил сразу стал собирать все, что у охотников было ценного. Сам сделал несколько контрольных выстрелов и наблюдал за обстановкой, потому что на втором и третьем этажах еще хватало охотников за головами. Перепуганный персонал находился здесь же и не пытался никуда бежать. Подошел к одной перепуганной официантке, дрожащей от страха под столом. «Не бойся, мы вас не тронем и сейчас уйдем. Нам нужны только они», — успокаивающе погладил по голове. Сам уже отправил дроидов в холл гостиницы. Вообще, взял с собой всего 3 дроида, решив, что и 3 дроидов должно хватить. «Время. Оставь остальное. Двигаемся дальше». Попытался остановить Нарила, но парень явно вошел во вкус. Он даже на ходу собирал оружие и другие ценности. В холле гостиницы уже никого из администрации не оказалось. Там только стояли наши дроиды. «Отстаем от графика, Нарил, надо ускориться», — поторопил его, оглядываясь по сторонам. «Ускоримся», — кивнул Нарил, закидывая на плечо еще один трофейный рюкзак. Он обнаружил 2 брошенные тележки с чистым и грязным бельем. Выбросил все белье из них и стал сгружать в них наши трофеи. Сам направил 2 дроидов, они не успели подняться на этаж, когда их там встретил шквал огня. «Блес, они собираются покинуть здание через окно», — сообщил Нарил. «И почему я не удивлен? Во двор или снаружи здания? Эта падаль всегда бежит, как только начинает пахнуть жареным. Они могут только беглых рабов ловить и тех, кто не может им ответить», — процедил сквозь зубы. «Во двор. Выдвигаюсь туда, а ты оставайся пока здесь». «Понял». 3 охотников успели спуститься вниз, когда мы с дроидом появились во дворе. Уйти не удалось ни одному из них. Хотя они попытались отстреливаться. 2 уничтожил дроид, а 3 прикончил сам. 2 дроида на втором этаже уже успели подавить огонь 2 дроидов и нескольких охотников за головами на лестнице. Все вместе они отступили на 3 этаж. Вернувшись в здание, мы начали зачищать 2 этаж. В комнатах, где проживали наемники, никого не оказалось, за исключением их вещей. Поэтому оставил Нарила рыться среди вещей, а сам с дроидами выдвинулся на 3 этаж. Там находились последние из оставшихся охотников, вместе с другими жильцами гостиницы, они организовали на лестнице что-то вроде баррикады из мебели. Сами заняли позиции за ней. Продержались они недолго, потому что пушки дроидов не воспринимали эту мебель как преграду. Когда дроиды прекратили стрельбу, сам поднялся туда. Последние из живых бросили оружие и уже стояли с поднятыми руками. Активировав импланты, раскидал мебель и поднялся на этаж. «Охотники за головами среди вас есть?» Оглядел перепуганных жильцов. «Нет, что вы, мы просто здесь живем», — дрожащим голосом ответил один из них. «Идиоты, зачем тогда стреляли?» — заметил, что 2 ранены. Закрыл их в ближайшей комнате и сказал, чтобы не выходили, если жить хотят. «Блес, что-то не то», — сообщил Нарил, подойдя ко мне. Он вообще выполнял 2 дела одновременно, следил за дроном с помощью планшета и успевал собирать все ценное в телеге для белья. «Что там у тебя?» — спросил у него, бросив взгляд на экран планшета. Видимо, один из охотников активировал защитное поле, Нарил лихорадочно сверял данные. Оно блокирует сигнал управления дроном. Это профессионал, у него есть антидроидная защита, она блокирует сигналы на всех уровнях. Придется заняться им лично, извлек клинок из ножен. Где он? Где-то в конце коридора. Точнее, не могу сказать. Понял. Сейчас решим эту проблему. Собственно, именно они мне изначально не понравились, когда увидел их в холле гостиницы. Прилетели они совсем недавно. 2 тагайцев. С планеты с одноименным названием. Жителей этой планеты всегда можно было отличить по красной коже, низкому росту и агрессивному поведению. Выходцев с этой колонии всегда привлекали внимание полиции. Потому что они, как правило, занимались каким-нибудь криминалом. Мало того, чувствовал, что один из них псион и сейчас пытается прощупать мою псионную защиту. Занял позицию рядом с дверью, когда услышал сзади голос Нарила: «Вот, возьми», и он сунул мне что-то в руку. Посмотрел, плазменная граната. выстрелил два раза в замок двери, ударом ноги выбил дверь и закинул туда плазменную гранату. Внезапно дверь комнаты у нас за спиной распахнулась, и оттуда вылетела светошумовая граната. Твою дивизию, решил, что граната плазменная, отпихнул Нарила назад, прикрыв собой. Взрыв гранаты оглушил нас на несколько секунд. Когда зрение стало возвращаться, увидел, как из комнаты выскакивают два человека в боевой экипировке. Один из них целился в меня из какого-то крупного калибра. Но уж нет, не в этот раз. И метнул клинок, который так и держал в руках. Второй раз я свой костюм портить не позволю. Импланты были активированы, и пропал я удачно. Клинок со свистом пролетел и пронзил краснокожего насквозь, унес его назад и, как бабочку, приколол к открытой двери номера, откуда они только что выскочили. Второй краснокожий, выхватив десантный виброныш, яростно бросился на меня. Это стало его последней атакой в жизни. Второй клинок привычным движением покинул ножны, и хотя я плохо его видел, но это ничего не значило для меня. Первым ударом отрубил ему кисть с ножом, вторым ударом прикончил его. После чего выдернул первый клинок из тела краснокожего и заглянул в комнату. Аппаратура защиты стояла на столе. Подошел и отключил. Внезапно коммуникатор у Нарила завибрировал, он зашел в номер следом за мной. «Прибыла полиция», — напряженно сообщил он. «Много их?» — уточнил я, вытирая клинок о штору. «Двое на глайдере. Держатся вдалеке, не приближаются. Ждут поддержку и спецназ с дроидами. Эти пока для нас не опасны. Не полезут сюда», — рассудил спокойно. «Ты пока посмотри здесь, что есть ценного, а то я после их гранаты плохо вижу». «Я понял, сделаю быстро», — кивнул Нарил и принялся за дело. Нарил развил бурную деятельность. Вскоре на этих двух краснокожих не осталось ничего из одежды. Он упаковал весь багаж.